Медицина катастроф в ином мире. Глава 1. Ожог во все тело. Берлин. 5 мая 2035 г. Странно, процедил командир под нос, разглядывая последние сводки из штаба. Что странно, такое чувство, что враг отходит. Знаешь, меня уже пару недель терзают сомнения по этому поводу. Мы хорошо закрепились. У них большие потери, отрезано снабжение и вообще. Думаешь, пойдут на переговоры? Не знаю, командир устало вздохнул. Кидают своих на убой без ума и памяти. Порой, мне кажется, что у врага нет логики. Как у собаки, остервенело грызущий свой хвост. Ты спал? Дать таблетку? Пару часов, наверное. Снаружи на удивление спокойно, да и в бункере куда теплей. Самое время забрать груз, собирайся. Парни уже на местах, выдвигаешься по готовности. Есть. Я закрепил на жилете десяток карабинов и попрыгал, проверяя, не звенит ли чего. Поправив тактический ремень и кобуру, закрепленную на груди, у самого подбородка, проверил пластиковые стяжки. Разжился ими по случаю. Широкие, черные, на удивление крепкие. А главное, длинные. Куда без них. Привязав к ногам почти новые берцы, передернул затвор автомата, послушал, как срабатывает боек, и пристегнул магазин. Сложнее всего было приспособить под это все альпинистскую сбрую. Но с каждым разом получалось все лучше. Готов. Командир критично оглядел своего медика и кивнул. Предполагалось, что я пойду налегке, но подумав, он напихал в подсумки запасных магазинов и заботливо сунул в подстежку бронежилета 2 сникерса. Прихватив сумку санинструктора, я приготовился. На фронте так, все свою ношу с собой, ведь вернуться порой некуда да и некогда, ведь мы штурмовики, крылья прорыва. Пафосно, но лучше так, чем пушечное мясо. Грешник, грешник, Павлик пошел, как слышишь меня, быстро проговорил Сармат в рацию и отпустил тангенту. Павлик пошел, подтверждаю, прохрипел эфир, с Богом, куда без него, улыбнулся я натянутой, поспешил к узкой лестнице, ведущей наверх. От нашего передового отряда остались лишь слезы, человек 10-12, включая 300-х, смертью на войне никого не удивишь, мне ли не знать, ведь я медик, позывной Павлик, но кличут все по-разному, в зависимости от обстановки, то Падлик, то Пахан, то Морозовым называют, изредка Корчагин, плевать. Пусть стебутся, если так легче. Многим из них я спас жизни, многим закрою глаза в последний раз, если будет что закрывать. Слова ничто, по сравнению с боевым братством. Мы тут друг друга по делам судим, а дел штурмовой отряд натворил немало. Уже почти месяц мы удерживаем этот район жилой застройки, координируя действия с другими отрядами сводного полка. Порядком потрепав немцев и французов, мы перерезали линии снабжения. Это и было основной целью штурма. Сейчас оставалось только кошмарить врага, создавая иллюзию полного окружения. Хотя, почему иллюзию? Так оно и есть. Берлин взят в кольцо, крупнокалиберные орудия и грады почти каждый день утюжат войска, окопавшиеся по ту сторону Рейна. А мы тут, вчера захватили бункер, спрятанный под дорогой, хоть отогрелись. Весна в этом году холодная, неприветливая. Теперь ждем припасы. Ночью прилетал тяжелый грузовой дрон и оставил гостинцы на крыше уцелевшей высотки, что в дальнем конце улицы. Но мы решили выждать, чтобы не привлекать внимания. Этот коридор почти не простреливается, но укрыться особо негде. Я самый молодой и самый быстрый. К тому же имеются корочки альпиниста. Не думал, что они пригодятся так скоро. Покинув вход, замаскированный под общественный туалет, я присел за бетонным заграждением и дождался сигнала. Получив отмашку от наблюдателя в окне ближайшего дома, я короткими перебежками перебрался на другую сторону улицы. Командир специально ждал заката, чтобы снайперам было труднее целиться. Вражеских дронов, судя по молчанию детектора, пока не наблюдалось. «Вхожу в здание», — негромко проговорил я, зажав тангенту. «Вижу тебя, в холле чисто», — отозвался стрелок прикрытия. «Давай, Павлик, давай». Каких-то 16 этажей легко бегом, делов-то, подбодрил командир, принял, начинаю подъем, когда привыкаешь к войне, терпеть, это самое простое, задумался о своем, глядишь, уже и на месте, а вот ждать, пребывая в полной неопределенности, просто невыносимо, да еще когда хочется жрать, мне проще, у военного медика всегда есть заботы, плановые перевязки, окопная стопа, фурункулы, тши, а еще зубы. За 2 с лишним года ежедневной практики, я так наловчился их вырывать, что самому страшно. О какой-то санитарии в полевых условиях, понятное дело, говорить не приходится. Я спрятался за стену и прислушался, будто бы стоит кто-то этажом выше. Хотя нет, показалось. Это ветер сдул мелкие камни с крыши, и они осыпались вниз вместе с пылью. «Дальше чисто», — доложил снайпер. «Давай, Павлик, шевели булками, солнце садится. Сокол, в следующий раз сам пойдешь». «Ага, не вопрос. Как только метадона вколешь в колено, так сразу». «Терпи, Сокол, метадон от лукавого, ты же казак, пожуй оскорбинку». Тот не ответил. Осмотревшись, я продолжил движение. Часть лестничных маршей, особенно на последних этажах, сохранила за собой только название. Перепрыгивая с одного сплетения арматуры на другое, я зацепился стволом автомата и едва не сорвался. Адреналин ударил в голову. Тяжелые магазины в нагруднике тянули вниз. Вывернув локоть за спину, я выругался и каким-то чудом поправил оружие. Найдя точку опоры в виде толстенного штыря, торчавшего из стены, я оттолкнулся и тяжело перепрыгнул на уцелевшую площадку у лифтовой. Отдышавшись и уняв страх, я взглянул вниз. «Далеко лететь?» «Павлик, сармату, я наверху. Поднимаюсь на крышу». «Принято», — прохрипела рация. Глянув в темное жерло лифтовой шахты, я понял, что план придется менять. Высунув голову из чердачного проема, пристально осмотрел небо на предмет вражеских дронов. Камера станции слежения, замаскированная под кучу мусора на краю технической надстройки, медленно повернулась в мою сторону. Изображение с нее транслировалось напрямую в штаб и на мониторы бункера, где засел сармат. Отдав честь, я проверил дрон-детектор и пополз дальше. Поодаль, у вентиляционной шахты, валялась новенькая бухта с тонким полимерным тросом, лебедка в упаковке и инженерный кейс. Там же обнаружился и основной груз. Кучно сбросили, молодцы. Груз вижу, приступаю. Перебираясь ползком, я вскрыл кейс с инструментами и, провозившись минут 10, закрепил инерционную лебедку на дальнем парапете. Затем, тросами привязал ее к монтажным петлям лифтовой шахты. Как ни жаль, затея с самой шахтой себя не оправдала. На нескольких этажах ее перекрывали осколки бетонных плит. Спуститься скрытно не получится. При последнем обстреле зданию здорово досталось. А это значит, что придется спускаться по теневой стене многоэтажки, у всех на виду. Причем, за один раз. Да, это против правил, но светиться дважды, и уж тем более бегать по этажам, куда опаснее. Территория отлично пристреляна, и не только снайперами. Прямо сейчас, получив донесение разведки, какой-нибудь артиллерист Бундесвера вполне мог судорожно перелистывать таблицы в поисках вводных для нашего квадрата. Я явственно представлял это, перецепляя карабины на сумке. Ничего, не сложнее, чем эвакуация пострадавшего с горнолыжного склона. Сейчас, зацеплю сумки, сброшу страховочный канат и не спеша, придерживая поклажу, спущусь вниз. 16 этажей, всего-то, лишь бы троса хватило и лебедку не заклинило. Как два пальца об асфальт. Сармат прав, сегодня уж как-то совсем тихо. Оттащив плотные армейские сумки к дальнему парапету, я пристегнул трос к поясу и стал ждать, когда тень от насосной станции, возвышавшейся по центру крыши, наконец упадет в нужном направлении и скроет отход. Переваливаться через парапет придется очень быстро. «Павлик, осмотрись там, пока время есть. Через эту камеру с флангов ни черта не видать, только очень, очень осторожно», — приказал командир. «Принял, выполняю». Смахнув пот с бровей, я поправил шлем и подполз к краю крыши, где парапет раздробило взрывом. Маленький цифровой бинокль не давал бликов, так что, можно было относительно безопасно полюбоваться видами столицы. Что видно? Сармат снова вышел на связь. «Вижу Рейхстаг, Бранденбургские ворота. Бундестаг, Павлик», — поправил он. «Ай, какая к черту разница, все равно от него только руины, даже надпись оставить негде, разве что помочиться на память. Сегодня ведь 5-е число», — уточнил снайпер. «Вроде как», — пожал я плечами. «А что, эх, закончить бы все до 9-го», — посетовал Сокол. «Было бы символично». «Да, командир, так точно. Сармат, докладываю, ни одной живой души не вижу, даже остаточного теплового следа, вообще никого, нулевая активность». Правый фланг, я переполз на другой край крыши и замер. Нет, здесь тоже все вымерли. Хреново, но, может, оно и к лучшему для тебя. Ладно, давай сворачивайся по-быстрому. Ждем внизу. Я хотел было ответить, но странное ощущение неотвратимой беды заставило поднять глаза к небу. С той стороны линии фронта, лазурную синеву прорезали столбы густого дыма. Десятки ракет неминуемо приближались к городу. Сармат, на связи. Знаешь, Похоже, переговоров не будет. Переключись на мою камеру. Командир переключился на камеру, встроенную в шлем. Я повертел головой, чтобы он все увидел. Пару секунд в эфире царила тишина. Сработало наше ПВО, и несколько противоракет взвелись в воздух. Где-то на дальней окраине города полыхнуло, и в небо поднялся гигантский гриб из пламени и дыма. Я такое только в кино видел. «Мать твою!» – выругался Сармат хрипло. «Они все же решились. Тактические, судя по зоне поражения, килотонн по 20, припомнил я значение из таблицы. Их много, летят на разной высоте. Все не собьют. Штаб не отвечает. Возможно, бункер выдержит, если прям сюда не жахнет. Но от радиации не спасет, командир». На окраине города полыхнуло еще дважды. Здание содрогнулось. Если бы я стоял, то уже сдуло бы взрывной волной ко всем чертям. А так только парапеты поотрывало, да оцинковку. Все в бункер, живо. «Павлик, бросай все и быстро вниз». «А смысл?» Я посмотрел в небо. «Командир, счет на секунды». «Прости, я попросту не успею». «Принял». Рация ненадолго замолкла. «Твое право, боец, твое право». Я представил, как Сармат стиснул зубы в бессильной злобе. «Павлик, как слышишь?» На связь вышел Сокол, тяжело дыша от быстрого бега. «Метадон не дам». «Дался тебе этот метадон. Ты вроде как жизни спасаешь, вроде как свой на небе должен быть, а я не крещеный, как назло. Замолвишь за меня словечко, если первым туда попадешь». Треск эфира заполнил дружный хохот. Я улыбнулся. «Ох и ушлый ты тип, Сокол. Ладно, как только, так сразу». Жадно втянув дым войны в легкие, я встал во весь рост, поправил амуницию и шлем, вытер лицо перчаткой. Страха не было, наверное, даже не успею почувствовать боли. Учитывая положение вещей, я просто испарюсь в мгновение ока. Если не думать о смерти, то во всем этом есть какая-то честь, что ли. Достижение, конечно, сомнительное, но созерцать гибель мира собственными глазами не каждому доведется. «Сокол, ты меня видишь?» Я встал на самый край уцелевшего парапета. «Хорошо смотришься», — всхлипнул боец. «Черт, я даже завидую». Глянув вниз, я с облегчением посчитал бойцов, успевших добежать до бункера, и поднял над головой руку. «Все будет хорошо, дружище. Может быть, не с нами, может быть, не в этой жизни, но обязательно будет». Думая о хорошем, резкая вспышка метрах в 200 от земли оборвала фразу на полуслове. Я только и успел, что повернуть голову. Время замерло. Яркий, ослепительный свет медленно поглотил все мое естество, обдав нестерпимым жаром. Я оскалился, сам не знаю почему, и прикрыл глаза. Стало тихо и хорошо. Странно. А где длинный коридор? Где свет в конце тоннеля? Почему жизнь не пронеслась перед глазами? Я ведь точно умер. После такого не выживают. Или нет? Командир, Сокол, грешник, на связь. Я не услышал своего голоса. А кто я? Говорят, после смерти все забываешь в преддверии новой жизни. Ну, если она действительно есть. Чтобы проверить, я снова произнес вслух. Павел Холодов, 23 года, ВСРФ, сержант, санинструктор. Сегодня 5 мая 2035 года. Участвую в операции по взятию Берлина. Да нет, все помню. Слов не было слышно и на этот раз. Но что-то переменилось. Зеленоватые всполохи, похожие на разряды статического электричества, внезапно заполнили окружающее пространство, образовав сферу. Что-то мелькнуло. Я почувствовал слабость и отключился. Не знаю, сколько прошло времени, но меня разбудил шум, да более знакомый. Что это? Листва? Не припомню, чтобы в Берлине остались деревья. Порыв теплого ветра коснулся лица, в нос ударил отчетливый запах сырой земли, опавшей листвы и хвои. Твою мать! Я шевельнулся и взвыл от боли. Нога затекла, теперь ее всю кололо иглами. Глаза удалось разлепить не сразу. На то, чтобы понять, что к чему, тоже ушло пару минут. Я определенно висел на дереве. Вернее, лежал на толстенной ветке, прижатой канатом, на котором болтались те самые сумки, пристегнутые карабинами. Из-за этого было трудно дышать. Приложив серьезное усилие, я кое-как сдвинул канат на задницу, а потом, осторожно раздвинув ноги, повесил его на ветку. Лицо противно соднило. Похоже, я все-таки получил ожог. Стоп, ожог. В памяти разом всплыли события последних минут, и я снова потянулся к рации. Индикатор заряда в норме, но в эфире пугающая тишина. «Сармат, Сармат, на связь!» Проговорил я негромко. «Сармат, Сокол, кто-нибудь?» Фон даже не дрогнул. Ни намека на слова или обрывки фраз. Я несколько раз зажал тангенту, подавая условный сигнал, но эфир упрямо молчал. Какая-то чертовщина. Подтянув сумки, я аккуратно уложил их ближе к стволу дерева и пересчитал. Затем поднял инженерный кейс и смотал тонкий полимерный трос, на конце которого болталась чудом уцелевшая лебедка. Потом проверил оружие, боезапасы сникерсов в подложке броника. Документы, журнал медика и аптечка быстрого доступа тоже на месте. Не досчитался только двух магазинов. Они тускло поблескивали внизу, среди опавшей листвы. Кажется, над лесом занимался рассвет. Нужно подумать, успокоиться и поразмыслить логически. Я осторожно перевернулся на спину и постарался вытянуть ноги. Снял шлем и положил голову на грубую армейскую сумку. Шелест листвы и рукоять модернизированного АК-74, до сих пор не снятого с вооружения, дарили относительное спокойствие. Уложив автомат на грудь, я судорожно пытался вспомнить, что случилось сразу после взрыва. А взрыв точно был, иначе лицо бы так не соднило. Должно быть, я хапнул большую дозу радиации. Однако дрон-детектор со встроенным счетчиком Гейгера ничего не показывал. На вид исправен. Ладно, поверим. Что еще? Ах да, зеленоватое сияние. Но тут совсем ничего не понятно. Может, бред? Последствия взрыва? Контузия? Тоже нет. Контузии у меня точно не наблюдается. Только грудина поднывала после удара. Ага. После удара, может, меня сбросили с парашютом? Нет, маловероятно. Тут бы повсюду были стропы, свисал шелк. Но что тогда? Где я и какого хрена тут делаю? В небе промелькнула громадная тень. Самолет? Но почему так тихо? Вот опять. Подорвавшись, я вскочил на ноги, закинул оружие за спину и полез вверх по крепким массивным веткам. Сердце колотилось как бешеное. Через пару минут дикой встряски я запыхался, достигнув вершины. Но то, что открылось взору, заставило снова нырнуть в листву. Два крупных крылатых ящера кружили над лесом, выискивая добычу. Я привык верить своим глазам. Определенно, это были виверны или драконы. Чем они отличаются, я не помнил, но поспешил спуститься обратно, от греха подальше. Существа, конечно, мифические, но опасность вполне себе осязаемая. Не так страшно, как ядерный взрыв перед самым носом, но тоже неприятно. Внизу началась подозрительная возня, какие-то тени прошмыгнули под кроной. Едва дыша, я убрал автомат за спину и накрутил глушитель на ствол пистолета. Послышался топот копыт и нечто громоздкое, похожее на лося, пронеслось под деревом надсадно дыша. Над головой мелькнула одна тень, потом вторая. Метрах в двухстах захрустели ветки, полыхнуло пламя. Сдавленный рык предсмертной вопли и вновь тишина. До меня вдруг дошло, что они видят в темноте. Если это рептилии, то у них, вероятно, инфракрасное зрение. А это очень хреново. Кое-как, негнущимися пальцами, я достал из-под сумка термонакидку и закутался в нее с ногами. Как вовремя. Крылатые твари учуяли чуждый запах. Через узкий просвет меж ветвей я наблюдал, как одна из них шарит ноздрями в листве. К несчастью, внимание ее привлекли упавшие магазины. Обнюхав непонятные предметы, крылатая тварь задрала морду и с пугающей легкостью вскарабкалась по стволу. Обнюхав сумки, она посмотрела вверх. Ствол пистолета уже смотрел в ее сторону. Что будет дальше, смышленая тварь проверять не стала и спустилась обратно на землю. Кажется, лось оказался слишком большим, чтобы поднять его в воздух, и хищники решили тащить его волоком. Только бы не оставили под моим деревом. Только бы не под деревом. Глава 2. Встреча в лесу. Рассвет наступил быстро. Треск веток и глухое рычание слышались еще долго. Через 2 часа, решив, что накидка больше не нужна, я поднялся на верхушку дерева, а потом осторожно спустился вниз, к сумкам. Кровавый след от убитой туши пролегал прямо по корням. Тепловизор бинокля не показал ничего подозрительного. Какие-то зверьки размером с белку, птицы. Стараясь не шуметь, я спустился на пару ветвей ниже и осмотрел ствол. Когти ящерицы оставили глубокие отметины на коре. Цепляясь за них, я легко заберусь обратно. Свесившись вниз головой, оценил обстановку и быстро вернулся обратно. Никого. Скользнув на нижнюю ветку, я перехватился за следы от когтей и спустился на землю. Быстро подобрав магазины, убрал пистолет в кобуру, перецепил ремешок на один карабин и взвел автомат. Затвор сухо лязгнул. Там, где прошли ящерицы, кусты и молодые деревья были поломаны, по листве пролегал бурый кровавый след. Попахивало гарью, ветер шумел листвой, мои шаги не было слышно. Пригнувшись, я двинулся короткими перебежками от дерева к дереву, в ту сторону, где полыхнуло пламя. метров через 200, обнаружил место пожарища. Странно, что огонь не распространился дальше по лесу. Лося опалили тут, судя по обожженному следу на листве. Он бросился в сторону, где небольшая полянка, а там его накрыла вторая тварь. Об этом явственно говорили ошметки шкуры и перерытая когтями земля. Смотреть тут больше было ни на что. Едва обернувшись, я нос к носу столкнулся с каким-то зверем. Вскинув оружие, я упал на колено. Палец замер на спуске, едва касаясь его. Зверь замер, чуть дыша, скосив глаза на дуло автомата. Нос его дрогнул, учуяв порох. Кажется, это был лис. Большой рыжий лис размером с меня. Я готов поклясться, что на шее у него висела сумка, а еще какое-то украшение в виде кристалла, и лапы на них что-то вроде обуви или перчаток. Зверь больше не смотрел в дуло, он с тревожным любопытством изучал меня. Медленно отступив назад, лис склонил голову, потом осторожно поднял лапу и указал в сторону. Я понял, чего он хочет, и от этого немного охренел. На спине лиса я разглядел еще две сумки, набитые какими-то свертками. Значит, животное не дикое, оно просто идет по своим делам, выполняя чье-то поручение. Это объяснение показалось мне логичным. Если бы лис хотел, то напал бы сразу, пока его не заметили. Стрелять во все, чего не понимаешь, идея плохая. Опять же, шум мне не нужен. Опустив оружие, я указал рукой в ту же сторону. Лис кивнул. Подумав, я медленно убрал автомат и показал пустые ладони. Он решил не испытывать судьбу и, замерев на мгновение, сиганул в чащу, уносясь прочь быстрее ветра. Нормально, вот это глюки. Путь к дереву искать не пришлось. Виверны или драконы протоптали хорошую тропу с кровавой разметкой. Если можно использовать собак как курьеров, то почему нельзя использовать лис? А если этот лис или лиса, да к черту, какая разница? Если эта лиса носит почту, значит, поблизости есть населенный пункт. Вечно сидеть на дереве не получится. Еще одну встречу с ящерицами я могу не пережить. Так что остается одно – разведка. Все это похоже на бред, но уж больно он реалистичный. Будем исходить из того, что имеем. Так, а что мы имеем? Взобравшись обратно по отметинам от когтей, я решил провести ревизию. Напилив веток поровнее, сделал некое подобие лежанки меж двух толстых веток. Стяжки тратить не стал, примотал канатом. Поверх постелил накидку. Перекладывая содержимое сумок, сверился вложенной накладной и продублировал в своем журнале, как и положено. Потом, на всякий случай, сфотографировал все на тактический планшет. В основном, груз состоял из медикаментов, пакетов с физраствором, кровоостанавливающих средств, аппликаторов и жгутов, несколько хирургических наборов, которые нужно было раздать другим медикам, носки, тактические перчатки, снова носки, стельки, предметы гигиены, ага, элементы питания, целая россыпь, пара батарей для экзоскелетов зачем-то, пара саперных лопат, несколько прицелов, три бинокля и всякая мелочевка. В довесок все тот же кейс с инструментами и лебедка. Сумка с боекомплектом, одна штука. В ней пара коробок гранат, две пачки взрывателей к ним, охотничьи патроны для борьбы с дронами, растяжек штук 6, дымовые гранаты, светошумовые, несколько запасных раций, несколько брикетов с тротилом, всего понемногу. В общем, не совсем то, что просил Сармат, но и на этом спасибо. Отдельную сумку снабженцы напихали всякими ништяками. Шоколадных батончиков пара упаковок, и так, россыпью. 4 сухих пайка на всякий случай и 6 арамейских фляжек, спрятанных на самое дно. Отвинтив крышку, я принюхался. Спирт, кто бы сомневался. Но не это я искал. Откопав пластиковую бутылку с минералкой, я жадно припал к горлышку. Прохладная, шипучая вода принесла быстрое облегчение. Громко рыгнув, я вздрогнул и осмотрелся. Так, теперь нужно определиться с местоположением. Навигатор планшета завис еще на стадии поиска спутников. Мобильных сетей он вообще не показал. А вот армейский компас работал исправно. Теперь, хотя бы ясно, где север, а где юг. Ежу понятно, что здесь не Берлин и даже не его окрестности. Та лиса с сумками никак не шла из головы. Да еще эти крылатые. Мысль о том, что я попал в другой мир, возникла почти сразу. Чего-чего, а книжек с попаданцами в свое время прочел немало. Вот только поверить в такое перемещение непросто, а потому решил, что это бред коматозника. Попробовал несколько раз проснуться, но все зря. Боль чувствовал отменно, но ничего не изменилось. Шансы на то, что сержант Холодов уцелел в сотне метров от эпицентра ядерного взрыва, приблизительно равны нулю. Если, конечно, То, что я успел увидеть, не было иллюзией, созданной воспаленным сознанием человека, отчаянно цеплявшегося за жизнь. А если все-таки кома, если тело мое сейчас лежит в какой-нибудь канаве, больше похожей на кожаный мешок с раздробленными костями, такое я тоже видел не раз. Человек еще жив, а назвать его человеком уже язык не поворачивается. Последний боец прожил с такими повреждениями трое суток. Ясно одно, ни к тому, ни к другому я готов не был. Вопросов тьма, а ответов маловато. Надо бы поискать. Сидеть трое суток на дереве в ожидании конца? Нет, спасибо. Если это бред, то это мой бред и бояться тут нечего. Тем более, все равно помирать. А если это другой мир, чего исключать нельзя, то на дереве отсиживаться и вовсе не стоит. Нужно провести разведку местности и осмотреться. А бред у меня весьма прагматичный. Боезапас, провиант, лекарство. Опять же на дереве удачно очутился. Придется оставить пока все лишнее здесь. Скинув снарягу, я отцепил все подсумки и освободил тактический пояс. Альпинистская сбруя сейчас тоже ни к чему. Здесь заметно теплее, чем в Берлине. Пришлось снять термобелье. В животе заурчало. Поборов искреннее желание вскрыть тушенку, я выбрал галеты и джем. Кто знает, какие еще твари тут водятся, припрутся на запах, как пить дать. Лицо все еще соднило. Перекусив, смазал его кремом от ожогов и подремал, пока все не впитается. Затем, не спеша, собрал снаряжение заново. На груди бронежилета оставил только административный подсумок с откидным карманом для планшета. Кобуру перецепил на правое бедро, подсумок с аптечкой быстрого доступа, на левое. 4 подсумка с запасными магазинами прицепил на тактический пояс, по 2 с каждой стороны. Так они не мешали двигаться ползком. Карабины и канат убрал за спину. Но что же на грудь? Что еще? Саперную лопатку, как учил сармат, прицепил на броник, чуть выше поясницы, поперек спины, чуть по диагонали. Так ее не видно, не стучит по заднице во время бега и можно быстро достать при необходимости. Камеру шлема соединил с планшетом, чтобы записывать все важное. МПЛ, то бишь модульный пистолет Лебедева, оснастил коллиматорным прицелом и тактическим фонарем. Глушитель оставил на месте. На ствол АК прикрутил пламегаситель. Подствольный гранатомет и весь лишний обвес кроме оптики убрал в сумку. Сам автомат, сложив приклад, закрепил сбоку, на рюкзаке. Снять его можно одним движением. Основным оружием будет МПЛ. Так двигаться намного легче. Осталось закрепить радиомаяк на самой верхушке, чтобы найти обратную дорогу. Убедившись, что ничего не цепляется, не звенит и не сковывает движение, я снова полез вверх. Небо безоблачное, тварей пока не видно. Спустившись, надежно закрепил сумки на дереве и нарезал веток, чтобы замаскировать тайник. Хотел оставить растяжку, но посчитал это лишним. Случайные жертвы мне не нужны. Собравшись с мыслями в последний раз, я, на всякий случай, спрыснул себя репеллентом. Ничем не пахнет, но гадость редкостная, лучше не вдыхать. Солнце уже в зените, а значит, сейчас 12:00. Выставив приблизительное время на планшете и, проверив маяк, я включил режим отрисовки карты по встроенному пеленгатору. Сунув в рюкзак 4 пол-литровые баклажки воды и галеты, я наконец спустился на землю. Гарнитуру от рации оставил болтаться на шее, чтобы слышать изменения в эфире. Жарковато. Тактическая футболка под броником быстро взмокла. Благо, легкий ветерок проникал под шлем и обдувал голову. Иначе пот бы уже попал в глаза. Часть пути я проделал по следу убитого лося. Волокли его достаточно долго, 5 км. Но, потом, все же бросили. Я наткнулся на обглоданную тушу и обошел ее на почтительном расстоянии. Универсальный репеллент не только отпугивал насекомых, но и делал мой запах неприятным для хищников, в частности сбивал собак со следа. Пометуя о лисе, я старался оглядываться каждые 30 секунд и, периодически, припадал на колено, чтобы вслушаться в звуки лиса. Освещенных полянок и прогалин в листве старался всячески избегать. Разделить судьбу лося очень не хотелось. По этой же причине в кармане рюкзака лежала термонакидка. Обычно ее используют, чтобы спрятаться от дронов, но вчера она тоже помогла. У небольшого ручья встретились первые обитатели леса. Пара мелких зверьков, похожих на зайцев. Только лап у них было 6. Они сразу скрылись в траве. Я просто принял это, решив не вдаваться в размышления. Вода на вид казалась чистой, но пробовать я не рискнул. Опустил в нее лакмусовую бумажку. Тест показал, что она пригодна. Значит, одной проблемой меньше. Шел все время на север. Через пару часов наткнулся на первую дорогу, отсыпанная гравием и крупными камнями по краям, шириной 1-4 метра, с укатанной колеей в обе стороны. Она извивалась среди лесной чащи, уходя вдаль. Вдоль дороги всегда много мусора, и я решил поискать что-нибудь интересное. Но кроме грязных бутылей, засохшего дерьма и обглоданных костей ничего интересного не нашел. За час, проведенный в засаде, никто не проехал. Тогда я выбрал самое высокое дерево на изгибе дороги и взобрался на него. Передохнув 5 минут, добрался до самой верхушки и достал бинокль. Небо уже темнело. Переключая режимы, я методично изучил окрестности. Где-то вдали, у самого горизонта, едва различимо мерцали огни. Разрешения бинокля не хватило, чтобы приблизить объект. Однако, дорога, то и дело проглядывавшая в лесной чаще, определенно вела в том направлении. Я взглянул на планшет. От маяка ушел уже почти на 100 километров. Сигнал его ослаб. Достав второй маячок, я закрепил его на своем дереве. Идти дальше стало опасно, решил заночевать здесь. Ветер стих, на лес опустился штиль. Спустившись ближе к центру ствола, я нашел подходящее сплетение ветвей и стянул витками каната 2 толстенные ветки. Проверив получившийся гамак на прочность, я впервые за сутки нормально вытянулся. Было тесновато, зато шанс сорваться вниз, даже при сильном ветре, очень мал. Усталость навалилась на редкость внезапно. Веки сами слипались. Решив не ужинать, я выпил воды и, сунув рюкзак между ног, укутался в термонакидку. На всякий случай, поверх нее обвязался концом каната. Вдохнув чистый лесной воздух, накрыл лицо и моментально вырубился. Спал как младенец. Поутру выпала роса, лицо намокло. Но это было приятно, влага освежала. Крем от ожогов помог, кожа больше не соднила. Видимо, ночь была душная, и я расстегнул ворот. Какая-то тварь все же укусила в шею. Нащупал 2 волдыря с запекшейся корочкой. Стряхнув росу с накидки, я поднялся на верхушку дерева и, запивая галеты водой, осмотрел дорогу в бинокль. Ничего нового. Собрав нехитрые пожитки, спустился вниз, слегка размялся, ибо спать в бронежилете то еще удовольствие, и тронулся в путь. Шагать по дороге куда приятнее, чем по лесу. Проснулся рано, в 7 часу. За 3 часа без привалов шагомер насчитал 22 километра. При средней скорости пешего хода в 5 километров в час неплохо. Я уже собирался свернуть в лес по нужде, как услыхал сзади тяжелую, быструю поступь. По звуку, будто бы собака, но, что-то не то. Шаги замедлились, и я обернулся. Метрах в 50, пригнув голову к земле и высоко задрав хвост, рыскал громадный пес. Он явно учуял мой запах и шел по следу. Странности бросились в глаза сразу. Во-первых, пес был закован в броню и имел на спине металлический панцирь. Во-вторых, псина шагала 6 ногами. Задние лапы мощные, мускулистые. Передние чуть послабее. Остановившись метрах в 10, зверь поднял морду и уставился на меня, потягивая воздух ноздрями. Взгляд его был скорее удивленным, чем агрессивным. Заметив такую же сумку, как у лиса, я предположил, что пес перевозит какую-то почту. Подняв раскрытые ладони, как в случае с лисом, я отошел на обочину. Пес фыркнул и обошел меня по большому радиусу. Подумав с минуту, он попятился боком, стараясь не выпускать меня из виду, набрал скорость и скрылся за поворотом. Фу, ну и зверюга. Херосе, почтовый голубь. Ну нахер, пойду-ка я лесом. Сказано, сделано. Скорость по пересеченной местности сильно упала. Благодаря сигналу маяка, планшет вырисовывал почти ровную прямую. Я уверенно двигался в направлении севера. Пару раз пришлось пересечь дорогу. Она извивалась, огибая холмы и овраги, а я перся на пролом. Свои 85 километров я честно прошагал. Скоро начнет темнеть, пора искать место для ночлега. По дороге промчалась карета, высекая искры из-под колес. Следом, с воплями и свистом пронеслись несколько всадников. Пригнувшись, я решил посмотреть, что случилось, и короткими перебежками добрался до поворота. Люди в черных одеждах, облепив карету, пытались проникнуть внутрь. Кучеру тут же перерезали горло и скинули на дорогу. Холодок пробежал по спине. Пальцы беззвучно расстегнули кобуру. Не сумев вскрыть карету, люди в масках проехали 100 метров и свернули с дороги. Выждав несколько минут, я пошел следом. Здесь камни с обочины выломаны, земля утоптана. Видимо, подготовились заранее. Я укрылся в траве, прежде чем еще двое всадников пронеслись мимо. Они осмотрелись на предмет свидетелей и тоже свернули в лес. Путь лежал вниз, во враг. Оно бы мне сейчас незачем, но дело явно неладно. Я видел, понял, значит уже причастен. Так говорил командир. Вздохнув, передернул затворную рамку МПЛ и двинулся по следу. Во враге уже кипела работа. Орудуя длинными монтировками, топорами и кувалдами, злоумышленники вскрыли карету. Первый же получил стрелу в лоб и рухнул замертво. Но в этот момент вскрыли вторую дверь и оттуда выволокли мужчину лет 40 в белой сорочке и алых брюках. Он пытался отбиваться, но пятеро молодчиков крепко скрутили его. Мелькнула монтировка и короткая сабля выпала из его рук. Послышался сдавленный стон. Следом выволокли девчонку с арбалетом и сильным ударом в лицо отправили ее в нокаут. Последним из кареты достали грузного старика, мертвой хваткой вцепившегося в какой-то сверток. Старик отбивался и кричал, сыпал проклятиями на непонятном языке. Мужчина тоже громко ругался и угрожал. К чести девчонки, она достаточно быстро пришла в себя и лежала на земле, выжидая удобного момента. Одному из бандитов надоела эта возня, и он пырнул старика саблей. Тот жалобно взвизгнул, но сверток не отпустил. Бандит замахнулся, явно намереваясь перерубить деду пальцы, но тут я уже не стерпел. «Эй, граждане!» Люди вздрогнули и повернулись на голос. «А что за беспредел тут творится?» По нервному смеху и интонации стало понятно, что передо мной обычные ублюдки. Да, по фене они не ботали, но говорок то выдает с потрохами. В мою сторону полетел топор, а следом за ним двое бандитов. Удивительно легко поймав топорище, я вернул инструмент обратно. Получив обухом в лоб, владелец осел на землю. Против сабель я ни разу не воевал, поэтому сделал два выстрела в область плеча и колена. Оба нападавших удивленно замерли и повалились на землю с проклятиями. Тут вдруг ожила девчонка. Своим и рыком она набросилась на обидчиков и, прежде чем те развернулись, перерезала им глотки. Главарь замахнулся на нее саблей. Поняв, что закрыться она не сможет, я успокоил его выстрелом в голову. Забрызгав девчонку кровью, детина упал на колени. Отобрав у трупа саблю без всяких зазрений, она тотчас укрылась за каретой и свистнула мне. По каске что-то чиркнуло и воткнулось в дерево. Это была короткая арбалетная стрела. Мать твою! Я укрылся за деревом и присел. Еще пара стрел просвистела мимо, воткнувшись в землю. Примерное положение стрелкой я определил и теперь внимательно слушал. К вечеру в лесу снова установилась безветренная погода. Противник очень старался не шуметь, но я уловил, как щелкает храповик арбалета. Значит, оружие мощное, взводится лебедкой. Девчонка кинула в меня камень, чтобы привлечь внимание. Пальцем указала на свое ухо и в сторону врага. Я не совсем понял, но кивнул. Она подобрала второй камень, прислушалась и швырнула его в темноту. Что-то звякнуло. Секундой позже в карету воткнулась стрела. Она гневно уставилась на меня и снова взяла камень. На сей раз дошло. Осторожно сместившись в сторону, я включил лазерный целеуказатель и кивнул. Острое ухо девчонки дрогнуло. Она пристально уставилась в темноту и сделала точный бросок прежде, чем прилетела следующая стрела. Я среагировал на звук и выстрелил в темноту там, где замерла красная точка. Три глухих хлопка оборвали чью-то жизнь. Перекатившись дважды, я сменил укрытие. Из темноты в сторону кареты полетела какая-то склянка. Разбившись, она подожгла листья. Девчонка тут же метнулась в тень. Однако уже через мгновение снова бросила камень. Я выстрелил несколько раз и затвор застыл в открытом положении. Она кивнула, значит хотя бы одна пуля да достигла цели. Поменяв магазин, я снова сменил укрытие. Послышались удаляющиеся шаги, переходящие в бег. Схватив саблю, девчонка скользнула во тьму. Вскоре лес огласил предсмертный вопль, и она вернулась с окровавленным лезвием. Быстро и беспощадно добив всех, кто еще подавал признаки жизни, она взглянула на старика. Глава 3. Последняя воля. Я вышел на свет, напряженно вслушиваясь в тишину. Узкий луч тактического фонаря выхватил из мрака несколько трупов. Ошарашенная моей внешностью, девушка отбросила саблю и подняла руки. Взгляд ее был прикован к пистолету. Похоже, такого оружия здесь еще не видели. Старик был совсем плох. Судя по луже крови, осталось ему недолго. Тут я бессилен, к сожалению. А вот мужчине можно было помочь. Он побледнел и держался за руку. Убрав пистолет, я упал на колени и скинул рюкзак. У него тоже наблюдалась потеря крови. Девчонка достала какой-то кристалл на веревке и, покачивая перед раной старика, бормотала не то молитвы, не то заклинания. Однако она постоянно сбивалась и начинала все сначала. Смотреть на ее ритуал было некогда. Стянув ногу мужчины жгутом, я вспорол штанину. Так и есть, резаная рана на бедре. Хорошо, что артерию не задели. Мужик того и гляди потеряет сознание. Вколов ему обезболивающее, я промыл рану антисептиком и достал степлер. Он глядел на меня ошарашенно, но упорно молчал. Стянув края раны, я поставил 10 скоб и натянул кожу. Убедившись, что края сошлись ровно, облил жидким бинтом из баллона, что-то похожее на клей БФ с волокнами. Выждав 10 секунд, я наложил давящую повязку. В жгуте смысла не было, и я его снял. Глазки пострадавшего осоловели. Метадон начал действовать. Я распорол рукав сорочки и осмотрел его руку. Закрытый перелом, констатировал вслух. Оглядевшись в поисках подходящих предметов, я подтянул саблю. Выкинув ее, оставил лишь ножны. Так, будет немного больно. Мужик вроде понял, что чужак имел в виду, и поморщился. Вернув кости предплечья в анатомически правильное положение, я быстро зафиксировал руку и наложил шину, использовав еще одни ножны. Не шедевр, конечно, но сойдет. Умирающий старик наблюдал за моими действиями с нескрываемым восхищением. Он кое-как поднял руку и дернул меня за рукав. Чего? Девчонка привстала, уступая свое место. Старец взглянул мне в лицо, пытаясь разглядеть черты при тусклом свете. Затем оторвал от груди то, что так ревностно защищал, и вручил в мои руки. «Не, мужик, мне это не надо, спасибо». Но старец, вложив последние силы, все же всучил мне сверток. Взглянув на девчонку, он блаженно вздохнул и отдал Богу душу. Я, с досадой, прощупал пульс на шее и опустил его веки, как делал уже не раз. Девчонка залилась горючими слезами. Мужчина стиснул зубы в бессильной злобе и отвернулся, чтобы никто не видел его горя. Я не стал им мешать, собрал рюкзак, проверил оружие, осмотрелся на предмет потеряшек. Потом решил побродить вокруг, чтобы запечатлеть на планшет всю картину. Обойдя каждого из нападавших, снял маски и сделал снимки на случай расследования. Может, я и в бреду, но установленный порядок никто не отменял. Сделал я и снимки пострадавших. «Вам в город нужно, к доктору». Девчонка подняла на меня глаза, явно не понимая. «В город, к доктору». Я попытался жестами показать крышу, указал на раны мужчины и на дорогу. Подумав, она кивнула и что-то бросила своему другу на непонятном языке. Он нахмурился, соглашаясь. Девчонка вскочила на ноги и осмотрела лошадей, потом карету. Упряжь и подвеска оказались в порядке. Оторвав поврежденные двери, она выбросила изнутри все лишние и, вцепившись в ворот старца, уставилась на меня. Действительно, не оставлять же его здесь. Вдвоем мы погрузили еще теплое тело на пол кареты и накрыли его плащом. Потом я помог мужчине. Собрав все оружие, что нашлось, мы уложили его в багажный сундук. Арбалеты девчонка взвела и сложила на крышу кареты. Лошадей, оставшихся от бандитов, тоже привязали к карете. Затем, выхватив кинжал, она срезала уши у всех нападавших и собрала кошельки. Меня покоробило. Развернув четверку лошадей под уздцы, девушка вывела их обратно на дорогу. Зажгла фонари и перевела взгляд на чужака. В ее красивых глазах читался вопрос. «Прости, милая, но я с вами не поеду». Пристально изучив лицо, девушка всучила мне в руки увесистый сверток и кошель. Потом проворно взобралась на место возницы. Кнут звонко разорвал тишину, и карета сорвалась с места, унося случайных знакомых вдаль. Подумав с минуту, я вернулся на место происшествия и подобрал несколько полезных вещей. Обувь бандитов не сильно отличалась от моей, разве что качеством. Ее брать не стал. Из одежды удалось найти незапятнанную кровью накидку и широкий, ничем не примечательный матерчатый шарф. Напоследок, посчитав оставшиеся в магазине патроны, я методично собрал все гильзы. Да уж, попал, так попал. Не серчайте, парни, сами виноваты. Храни Господь ваши души. Прочтя как смог короткую молитву за упокой души, я покинул место происшествия. Нужно уйти отсюда как можно дальше и обдумать все не спеша. Километров через 5, на холме, показалось подходящее дерево, густо обросшее кустарником. Взбираться по веткам скоро войдет в привычку. Сегодня сон как-то не шел, неприятные мысли лезли в голову. Казалось, что рядом кто-то есть, но тепловизор ничего не показывал. Поужинав все теми же галетами, я решил сожрать Сникерс в качестве успокоительного. Он буквально растворился во рту, глюкоза пошла в кровь. Полюбовавшись видом огней вдали, я, наконец, задремал. Завтра, скорее всего, дойду до города. Постараюсь узнать, что к чему. Проснулся уже засветло. Ворот снова расстегнут. Голова болит, слабость какая-то, этого только не хватало. Выдавив пару таблеток антивирусного, я принял ударную дозу витамина С и запил все водой. Осталась одна бутылка. Хреново, я и так пью слишком мало. Так на шее опять волдыри. Да что за твари меня кусают? Легкий завтрак, утренний туалет, балансируя на ветвях, походная гигиена и снова в путь. Осмотр местности показал, что движение здесь уже оживленнее. В окрестностях имеются небольшие поселения. Виднеются поля, организованные посадки деревьев и кустарников. Нужно быть осторожнее. Закрепив третий маяк на верхушке дерева, я сделал несколько снимков и спустился вниз. Накинув просторный плащ поверх рюкзака, снял шлем. Кобуру перевесил под мышку, под сумок прикрепил к рюкзаку. Темная плотная ткань закрывала почти все тело, так что мультиком не бросался в глаза. Сверток, подаренный дедом, я закрепил на груди в противовес рюкзаку. Оказалось, что это увесистая книга в красивом переплете. Наверное, имеет культурную ценность. Бросить ее рука не поднялась. Может, отдам кому в городе. Вскоре появились первые попутчики. Люди шли группами, по два, реже, по одному. Большая часть из них была одета так же, как и я. Никто не желал выставлять на показ свою поклажу. Это немного успокаивало. А еще то, что никто не пытался со мной заговорить. Вклинившись в общий поток, я проделал путь в 20 километров. Пока мы шли, по дороге пару раз пробегали уже знакомые псы и лисы. Ну, в смысле, подобные им. Никто не обратил на них внимания. Значит, все в порядке вещей. Позже, я подстал и свернул в лес. Солнце перевалило за полдень. Взбираться на деревья я больше не стал. Вокруг города хватало холмов. Поднявшись на ближайший, я разместился в кустах и залег с биноклем. Отсюда открывался отличный вид на городские ворота. Массивные стены возвышались метров на 20, судя по шкале дальномера. А сама стена простиралась в стороны километров на 5, наверное. Сложно сказать точнее, ведь город, вероятно, имел форму окружности. Оно и понятно. Величественное сооружение. Больницы, башни, сторожевые посты. Аж дух захватывает. Однако, люди проходят через ворота беспрепятственно. Так откидной мост, ров. Стража еще стража. Ага, у ворот сидят такие же псы, закованные в броню. Ни обысков, ни досмотров. Видимо, места тут спокойные. Чтобы кто-то показывал пропуск или платил деньги, я тоже не заметил. Сегодня идти уже поздно. Ворота на ночь наверняка закрывают. Оставаться в чужом городе, не зная языка, опасно. Лучше уж с утра. По крайней мере, успею осмотреться. Блин, опять лезть на дерево. А что делать? На сей раз, шею я закрыл как следует. Повязал шарф в несколько слоев и облил репеллентом. Спал отлично, но утром проснулся с ужасной головной болью и слабостью. Теперь укусы обнаружились на запястье. Черт, нужно пить больше жидкости. Опустошив последнюю бутыль, я убрал ее в рюкзак. Снова противовирусные, аскорбинка, галеты. А черт с ним. Вскрыл банку тушенки и отвел душу как следует. Сразу полегчало. Подумав, а надо ли оно мне, все же решился идти в город. Чтобы уж совсем не выделяться, снял с себя все снаряжение и завернул в накидку от дронов. Срезал кусок дерна, вырыл хорошую яму между корней, разбросал землю по округе и спрятал все туда, подальше от посторонних глаз. Итак, оставшись только в берцах и мультиками, я почувствовал себя голым. Бронежилет мог вызвать ненужные вопросы, а я два слова связать не могу. В теле образовалась непривычная легкость. Из оружия только нож и тактические перчатки. Подсумок с аптечкой мне долг не позволил оставить. Кошель с монетами тоже взял. Оставил на поясе сумку для сброса магазинов и сунул его туда, чтобы не звенел на ходу. Вот вроде бы и все. Накинув дорожный плащ, я попрыгал по привычке. Солнце уже показалось над горизонтом, ворота города открылись. Одинокие путники, заночевавшие у моста, потянулись внутрь. Чем ближе я подходил к городу, тем больше меня охватывало волнение. Да чего же величественное сооружение, все такое средневековое до жути. Мостовая, повозки, лошади, даже навоз под ногами. Однако же богатая у меня фантазия, раз бред такой реалистичный. Остановившись у моста, я замер в нерешительности. И не я один. Похоже, многие путники тут впервые. Стража поглядывала на них снисходительно. Состряпав удивленно придурковатое лицо, я смешался с остальными. Все шло хорошо. Больше всего меня напрягали псы в доспехах. Они могли учуять непривычный запах. Один из них резко дернулся в мою сторону. Я понадеялся, что он на цепи, но не тут-то было. Столкновение неизбежно. Однако, псина лишь слегка задела меня и бросилась на кого-то другого. Дикий вопль и девичий визг привели меня в чувство. Огромная собака вцепилась зубами в какую-то девку в темном плаще. Та отбивалась, как могла, но шансы были неравны. Я растерянно огляделся. Стражей пальцем не шевельнуло. Солдаты с хмурым равнодушием наблюдали за тем, как зверь рвет человека. Выхватив копье из рук стражника, я с диким воплем бросился на собаку и, выпрыгнув высоко вверх, замахнулся. Псина проворно метнулась в сторону, уворачиваясь от удара. Схватив женщину за ворот, я рывком оттащил ее к стене и выставил острие вперед. Стража по-прежнему ничего не предпринимала. Псина с явным непониманием уставилась на меня. Ее целью была женщина за моей спиной, но не я. Она уж и так пыталась ее достать и эдак извивалась словно уж, но каждый раз натыкалась на выставленное вперед копье. Наконец, она отступила назад и с феноменальной резкостью выпрыгнула вверх. Ход был неожиданным и решительным. Вот только меня это ничуть не смутило. Перекрутившись в воздухе, в лучших традициях шаолиньских монахов, я набрал такую инертность массы, что древко копья, ломаясь о панцирь псины, продлило ее полет несколько дальше. Минуя парапет моста, бронированный пес глухо плюхнулся в ров. Четверо солдат сорвались с места, скидывая доспехи на ходу, чтобы выудить его из воды. Старший, судя по всему офицер, покачав головой, достал мушкетон и выстрелил в воздух. Яркая белая вспышка рассыпалась искрами высоко в небе. Поняв, что этим все и кончится, я рефлекторно кинулся к женщине. Вид ее был странноватый, кожа темная, чем-то вымазана. Но меня интересовали только раны. Странно, но серьезных ранений пес не нанес. Только следы от зубов, рваных ран нет. Правда, кровотечение обильное. Вскрыв подсумок, я быстро остановил кровь на руке и ноге женщины. На шею пришлось прилепить гемостатик. Меня мутило от вида крови. Такого давно не случалось. Может, от голода? Взяв себя в руки, я извел все бинты, но закончил с повязками. Женщина испуганно отползла и забилась в угол. «Эй!» – послышалось со спины. Я подобрал обломки копья и развернулся. Похоже, пришел тот, кого звали. Высокий воин, закованный в глухие черные доспехи, недобро разглядывал меня через узкую щель забрала. Похоже, разговор будет один на один. Псину уже выловили из рва, и она, дрожа и обтекая, уселась на солнышке. Остальные псы лишь наблюдали. «Утай!» – приказал громила. Но я не понял. «Утай! Чего?» Мои руки лишь крепче стиснули древко. Проснулся какой-то нездоровый азарт. Поняв, что его не боятся, воин выругался в полголоса и вскинул руку. Откуда ни возьмись, появился кнут и обвился вокруг моей шеи. Вот это поворот. Попытался намотать его на копье, но кнут даже не прогнулся. Тогда я схватился руками, но тот ощетинился острыми шипами, вызвав дикую боль. Остался последний аргумент. Я выхватил вороненый боевой нож и принялся с силой бить по кнуту. Воин вдруг вскрикнул, словно от боли, и кольца резко сжались на шее. В глазах потемнело, стало трудно дышать. Земля уплыла из-под ног. «Госпожа губернатор, что прикажете?» Подскочил солдат. «Доклад», — спокойно проговорил воин в доспехах. Пес учуял отродье. Напал, а этот ударил его копьем и скинул в ров, а потом стал помогать отродью. «Доклад окончил. Ты хочешь сказать, что этот чужестранец ударом копья победил Сандера?» «Так точно», — глуповато усмехнулся солдат. Он как-то хитро перевернулся в воздухе и как вдарил. «Я сам не поверил, честное слово. ГМ, в крепость его, будем разбираться. А эту?» — он указал на женщину. «Отродье, даже не знаю. У нас вроде как мир с демонами. Чего ей здесь надо? Давай туда же». «Странно, что Сандер вообще ее ранил. Не было печали». «Да, пошлите-ка псов по следу этого чужестранца. Пусть обыщут окрестности. Он может быть не один». Губернатору Дастона вполне хватало забот. Сначала нападение на карету лекаря, потом это. Отродья не показывались десяток лет, на границах все спокойно. Оракул ни о чем не предупреждала. Да еще этот, как бы его помягче назвать, умудрился повредить кнут. В дверь кабинета постучали. «Войдите». Госпожа Санара, эльфийка с большим синяком на лице, поклонилась. «А, это ты, Гая? Ну проходи, проходи». «Как герцог?» «Сэр Бремер сейчас спит, госпожа. Придворные маги излечили его раны. Рада слышать, как твое лицо. Болит, но зубы целы. Простите, что не смогла уберечь Альбера. В том нет твоей вины. Перестань немедля. И потом, ты покарала виновных, ведь так, все так, пожала она плечами. Ты по делу, выкладывай. Госпожа, я по поводу того чужестранца, который помогал отродью. При нем не было книги. Думаешь, это он? Мало ли в наших краях бродяг? Нет, книги при нем не было, как и описанного тобой оружия. Но одет он действительно странно. Могу я взглянуть на его лицо? Это очень важно. Что ж, мой долг докопаться до истины. Пойдем. Спустившись в подземелье замка, губернатор проводила девушку к камере, где лежал иноземец. Поднеся факел к лицу, она закусила губу. Это он, госпожа. Вне всяких сомнений, этому человеку мы обязаны жизнью. Плохо. Ты точно не путаешь? Эльфийка кивнула в ответ. Ситуация сложная. Знаешь, скорее всего, я тут решать уже не могу. Скоро вернутся ищейки, отправленные по следу. Посмотрим, что они найдут. Иликова. Самое паршивое в том, что это я вызвала Альбера в Дастан. Мне нужна его книга. Это бесценный труд. Эльфийка хотела что-то сказать, но отвела взгляд. Эй, солдат. Да, госпожа, смотри, чтобы этот мужчина не отдал Богу душу. Как придет в себя, немедля доложить. Непременно. Сию минуту. Разволновался смотритель. Пойдем, милая. Санара улыбнулась снисходительно. Посмотрим, что можно сделать с твоим синяком. Глава 4. Оракул. Губернатор Дастана, преклонив колено пред столбом розоватого света, устремила взор на массивный кристалл, обрамленный золотой инкрустацией, парящий под потолком круглого зала. Под кристаллом мерцало что-то вроде комплекта женского неглиже, выполненного из драгоценных металлов и самоцветов. Части не слишком изящного наряда включали в себя наручи с перчатками из тончайшей золотой кольчуги и поножи с сандалиями. Все это великолепие сцеплялось меж собой цепочками. Сам столб света не спадал из отверстия в сводчатом потолке и покоился на водной глади небольшого круглого бассейна в каменном полу. Санара медлила, сомневаясь в важности своего дела, но все же решилась. «Освященный оракул, удостоишь ли ты меня своим взором?» — четко произнесла она. «Здравствуй, Санара!» Водная гладь в столбе света подернулась рябью. «Говори, что случилось?» «Моя госпожа, не хотелось беспокоить вас по пустякам, но меня тревожат события последних дней. Вчера ночью был убит Альбер, целитель, которому я обязана жизнью, а сегодня утром у стен Дастана поймали отродье. Кроме того, объявился чужеземец, который причастен к обоим событиям. По словам эльфийки Гаи и герцога Бримера, чужак помог им отбиться от бандитов. Но по словам стражника Дастана, он же напал на Сандера и встал на защиту отродья. Ты правильно сделала, что известила меня. Где сейчас виновники происшествий? Здесь, в темнице. Человек жив? Удивился глаз. Да, госпожа, тут две странности. Во-первых, Сандер смог навредить отродью. Во-вторых, человек смог навредить Сандеру. Воистину странно. Это требует моего внимания. Санара, приведи человека в полночь. Я хочу взглянуть на него. И отродье, если это возможно. Слушаюсь, моя госпожа. Лежать на гнилой соломе лицом вниз — удовольствие сомнительное. Очнулся я от того, что кто-то вылил ведро ледяной воды на спину. Следов от кнута на шее не нашлось. Точки от его шипов остались только на ладонях. Мысленно покрыв его владельца отборным матом, я попытался встать. Оказалось, что тут много народу. Солдаты в легких доспехах рывком поставили меня вертикально. На ногах обнаружились кандалы, а на руках грубые браслеты с проушинами для цепей. Прям средневековье. Ах, ну да, бред все еще продолжался. Меня выволокли из темницы и поставили на раскоряку лицом к стене. Стражник с ведром бесцеремонно отходил меня мочалом, едва не содрав кожу. Кстати, одежда моя куда-то подевалась. Потом, меня развернули лицом к свету, и все повторилось. Два ведра ледяной воды, грубое полотнище вместо полотенца, и я снова свеж, как поцелуй ребенка. Солдат осмотрел мое лицо, зубы и руки. Волосы, видимо, на предмет шеи. Сомнения у него вызвали укусы на шее и на запястье. Шрамы от пули и осколков не впечатлили. Даже обидно. Натянув цепи так, чтобы не мог свести руки, солдаты повели меня по темному коридору. Петляя по подземелью, они перекидывались короткими фразами. Пару раз я попадал в плен, так что ощущения знакомые. Поднявшись по узкой винтовой лестнице, мы вошли в небольшой зал без окон. Солдат выглянул за дверь и, убедившись, что там никого нет, втолкнул меня внутрь. Относительно небольшое круглое помещение с высоким сводом и столбом света по центру. Должно быть, башня местного замка. Кристалл под потолком и странноватого вида побрякушки под ним меня не впечатлили. Но свой антураж здесь был, да и воздух значительно свежее, чем в подземелье. А вот штуковина из двух скрещенных столбов, к которой меня привязали, и неприятного вида предметы, развешанные на стенах и разложенные на столах, наводили на мысль о пытках. А еще железная решетка под ногами с подозрительными бурыми пятнами. Здесь имелось два входа. Омыв мои ноги, стражники спешно удалились. Распятый на кресте, с открытыми всем ветрам колокольчиками, я подергал цепи. Гниловатые они тут. Если хорошо упереться, то, наверное, и порвать можно. Железо и сырость подземелья плохо сочетаются. Минут через 10 вернулись солдаты. На голову мне надели мешок. Судя по звукам, они притащили кого-то еще. Топот сапог, звон цепей, снова топот и тишина. Только сквознячок из-под решетки. У меня аж мошонка съежилась. Ладно, подождем. Куда торопиться? Еще минут через 20 послышались тяжелые шаги. Скрипнула другая дверь, и в помещение кто-то вошел. Мешок с головы сняли. Ну конечно, это тот самый громила в черном доспехе. А на противоположной стене, буквально замотанная цепями, висела та самая гражданка с моста. Я узнал ее по бинтам. Внешность у нее, прямо скажем, не ангельская. Кожа темная, местами красная, когти. Да ладно, рога на голове, как я раньше не заметил. Схватив меня за лицо перчаткой, черный рыцарь осмотрел укусы на шее. Однако особой грубости не выказал. Взглянув на кристалл, он повернулся к столбу света и, припав на колено, склонил голову.